Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын прислал поздравительную телеграмму президенту Российской Федерации Владимиру Владимировичу Путину. Ниже следует ее полный текст. Москва. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. По случаю 71-й годовщины освобождения Кореи, шлю вам и через вас, народу вашей страны, дружеский привет. Уверен в том, что корейско-российские отношения дружбы и сотрудничества, созданные в ходе тяжелой борьбы против общих врагов, будут дальше укрепляться и развиваться согласно стремлениям и чаяниям народов двух стран. Пользуясь случаем, желаю вам успехов в работе, а народу вашей страны – благосостояния и процветания. Председатель Госсовета Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын. 15 августа 105 года ч. 2016 Пхеньян.